Теперь перейдем к следующей теме нашего курса – современное развитие международных экономических отношений. В современных условиях, безусловно, традиционные формы МЭО, как внешняя торговля, вывоз или миграция капитала, валютные отношения, развиваются столь же бурными темпами, как и в более прошлый исторический период. Но, тем не менее, появились и достойно заняли свое место в системе международных экономических отношений целый ряд других форм. Обратите внимание на слайд. В данном случае нами перечислено порядка 10 современных форм международных экономических отношений. К международной торговле, кредитным отношениям, валютным и расчетным отношениям, как традиционным формам вывоза капитала, к международной миграции рабочей силы добавились еще миграционно-интеграционные процессы, международно-интеграционные процессы. Произошло развитие транснациональных корпораций и международных кредитно-финансовых институтов. Бурными темпами развивается межгосударственное регулирование международных экономических отношений. Особую роль стала занимать деятельность международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд. Существует целый поток новый в международных экономических отношений, как международная передача технологий. Кратко охарактеризуем данные формы. Итак, каковы причины роста международной торговли товарами и услугами? Почему международная торговля не теряет своих позиций в мировом пространстве? Ну, прежде всего, это традиционная причина развития международного разделения труда, как мы уже с вами отмечали, не только на уровне по товарного, но и по операционного, по детального разделения труда, когда отдельные виды деятельности или детали комплектующие создаются по всем странам мира, а затем доводятся до конечной продукции в какой-то второй, третьей стране. Следующий компонент – это развитие национального производства и обмена. Безусловно, как только национальная экономика в своем развитии стабилизируется, то для фирм-производителей внутренний спрос, внутренний рынок становится тесным. И, безусловно, они начинают предлагать свои товары и услуги на международный рынок. А учитывая, что существуют в странах таможенные барьеры или какие-то прочие внешнеторговые барьеры, они начинают развивать эти производители свое национальное производство до уровня международного, перенося производственную деятельность в те страны мира, где использование дешевых ресурсов оказывается более эффективным. Следующая причина развития международной торговли – это неравномерность развития отдельных отраслей производства. В любой стране может сложиться ситуация, когда потребитель внутренний окажется по спросу неудовлетворенным тем предложением товаров и услуг, которые представлены на внутреннем рынке. Тогда дефицит внутреннего спроса подтолкнет к импорту товаров и услуг из-за рубежа. Соответственно, избыток предложения в связи с ростом внутреннего производства национального выльется в экспорт товаров и услуг. Следующая причина для стран с рыночной экономикой – тенденция существует постоянного расширения производства в целях получения прибыли. Любая фирма, даже если она будет ставить перед собой какие-то социальные цели удовлетворения потребителей, тем не менее у нее есть вполне определенная экономическая цель – максимизация прибыли при имеющихся ресурсах. Поэтому, безусловно, постоянно расширяющееся производство – это просто закономерность, зависимость развития любой экономики с рыночными отношениями. Рассмотрим географическую структуру международной торговли. В основном, безусловно, основными поставщиками и импортерами продукции на мировом рынке, конечно, являются развитые страны. Это связано с тем, что уровень доходов конечных потребителей и уровень доходов промышленных потребителей достаточно высок, и они обладают высоким потенциалом спроса. Таким образом, если использовать маркетинговый термин, вот такой потенциал рынка, объем рынка, он достаточно высок в развитых странах, и, безусловно, какую-то новую продукцию предлагают именно таким развитым потребителям на территории таких экономик. Второй компонент, по которому идут потоки международных товаров и услуг, это рост удельного веса развивающихся стран. Действительно, как показано в нашем перечне, происходит именно рост удельного веса развивающихся стран. Связано это в последнее время с тем, что ранее менее развитые экономики все-таки в рамках развития товарных отношений и развития рыночных отношений пополняют свои производственные возможности и занимаются не только экспортом, но и импортом на мировой рынок. И следующий наш фактор, влияющий на развитие международной торговли, это рост доли стран с переходной экономикой. Обратите внимание на слайд. В данном случае он представляет себя счет текущих операций по разным группам стран. Как видите, в США счет текущих операций имеет отрицательное значение, это значит импорт больше экспорта. А вот в лидеры выбивается Китай, у него достаточно высокий счет текущих операций. Но если посмотреть другие страны мира, то оказывается, что и прочие развивающиеся страны имеют положительное сальдо торгового баланса и, соответственно, положительный счет текущих операций. Тем самым эта картинка подтверждает, что действительно развивающиеся страны начинают завоевывать все большую долю в внешнеторговом обороте. Этому способствует экономический рост в ряде развивающихся стран. Чему подтверждение следующий наш слайд. Процентные изменения реального ВВП в развивающихся странах, как видите, имеют тенденцию к постоянному росту. Тенденция к росту внешней торговли развивающихся стран подтверждается и темпами экономического роста в этих странах. Обратите внимание на слайд. Как показывают данные, если, например, в 80-е годы средний темп роста среди групп развивающихся стран доходил где-то уровня 3%, то уже в 95-м году порядка 4%, а вот где-то к 2008-му, в период с 2005 по 2008, это в среднем 6 и выше процентов роста. Соответственно, аналитики Мирового банка, проводящие исследования по группе развивающихся стран, доказывают, что как раз вот эта тенденция отражает тенденцию глобализации в экономике. И развивающиеся страны, которые перестроили свою экономику и начали развивать экспортоориентированные отрасли, создали тенденцию к благоприятному экономическому росту. И следующий слайд как раз нам показывает статистику, какую долю развивающиеся страны занимают в экспорте развитых стран. Безусловно, лидерами внешней торговли остаются развитые страны. Но посмотрите, если, например, более ранний период уровень доли развивающихся стран был всего лишь 22% от доли торговли развитых стран, то, начиная уже с последних лет, в 2000-е годы, это уже порядка 45% от общего уровня внешней торговли развитых стран. Что говорит о том, что тенденция положительная, и действительно развивающиеся страны меняют свое положение в мировой экономике и начинают занимать все более и более устойчивые позиции. Конечно, данные тенденции не касаются группы слабо развитых стран, у которых, в общем-то, и особенно участие в международной торговле минимальное, так называемые наименее низкодоходные страны. Но в данном случае, конечно, показатель, который мы здесь имеем, относится к тем странам, которые провели у себя индустриализацию, так называемые новые индустриальные страны, в том числе и Китай. Обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что Китай является лидером в современных условиях мировой торговли по темпам роста, но уровень доходов населения в той или другой стране как раз на душу населения как раз и определяет.